И хотя у него самого еды почти не было, Тамарлин поделился со стариком ужином. «Очень разумно», — шепнул мальчику Грейм. «Всякий знает, лудильщик платит вдвое за добро». «Да нет», — вмешался Джейк. «Правильно, совет лудильщика добро вдвойне покроет». И тут впервые за весь вечер заговорил трактирщик. «На самом деле вы пропустили больше половины», — бросил он из-за стойки. «Долг лудильщик платит спора, на торгу по уговору, помощь вдвое перекроет, а обиду так и втрое». Компания словно впервые заметила трактирщика. Они приходили в трактир «Путеводный камень» каждый вечер повержения, но Коут до сих пор никогда не вмешивался в их разговоры. «Да с какой стати? Он и в городе-то живет всего год или около, как есть чужак. Ученик кузнеца с 11 лет здесь, а про него до сих пор говорят тот мальчик из Рейниша, как будто Рейниш какая-то далекая страна, а не городишко в 50 километрах отсюда». «Ну, я так слышал», — смущенно пробормотал Коут, чтобы заполнить наступившую тишину. Старый коп снисходительно кивнул, прокашлялся и вернулся к истории. «Амулет этот стоил целого ведра золотых роялов, но в благодарность за Тамарлинову доброту лудильщик продал его всего лишь за железные пенни, медные пенни и серебряные пенни. Амулет был черный, как зимняя ночь, и холодный, как лед, но пока Тамарлин носил его на шее, ему не могли повредить никакие злобные твари, ну, демоны там и все такое прочее». «Дорого бы я дал за такой амулет», — мрачно заметил Шеп. В тот вечер он больше пил, чем говорил. Всякий знал, что на ферме Шепа в прошлое возжигание случилось что-то ужасное, но настоящие друзья понимают, когда стоит выпытывать подробности, а когда лучше помолчать. До ночи еще далеко, да и выпито маловато, язык потом сам развяжется. «Ясное дело», — рассудительно протянул старый коп и сделал большой глоток. «А я и не знал, что чандрианы демоны», — сказал мальчик. «Я слышал, не демоны они», — твердо возразил Джейк. «Это те первые 6 человек, которые отказались выбрать путь Тейлу. И он проклял их, чтобы они вечно скитались». «Кто здесь рассказчик?» «Джейкоб Уокер», — резко осведомился коп. «Коли ты, так давай, говори, а я послушаю». Джейк и коп мрачно уставились друг на друга. Потом Джейк отвел взгляд, пробормотав что-то, отдаленно напоминающее извинения. Коп снова повернулся к мальчику. «Это великая тайна, чандриан», — пояснил он. «Откуда вы они взялись? Куда уходят, когда заканчивают свои кровавые дела? Может, они люди, которые продали свои души, или демоны, духи? Никто не знает». Коп смерил Джейка уничижительным взглядом. «Хотя всякий дурак говорит, что знает». История потонула в перебранке о дураках, чандрианах и знаках, выдающих их присутствие внимательному взгляду, а заодно о том, защищал ли амулет Тамарлина от бандитов, бешеных собак и падений с лошади. Обстановка накалялась, как вдруг распахнулась входная дверь. «Вовремя ты, Картер!» — воскликнул Джейк. «Объясни этому проклятому тупице, чем демон отличается от собаки. Всякий зна...» Джейк прервал тираду на полусловие и бросился к двери. «Тело Господне! Картер, что стряслось?» Картер сделал несколько шагов вперед. Его бледное лицо было залито кровью, к груди он прижимал неуклюжий сверток, словно старой попоной обмотали охапку лучин. Все повскакали с табуретов и бросились к Картеру. «Со мной все хорошо», — проговорил тот, медленно входя в общий зал. Уголки его глаз подрагивали, словно у перепуганной лошади. «Хорошо, все хорошо».